Глава 1133. Черная фигура была отправлена в полет в результате взрыва и выплюнула еще один глоток крови. Однако, когда он собирался приземлиться на землю, он был поглощен тенью на земле и исчез. «Учитель, это сообщник. Вы хотите, чтобы мы приняли меры?» Марк и остальные прошептали позади Лушина. «Иди осмотри окрестности. Не упускайте никаких подробностей», — холодно сказал Лушен. «Да». Немногочисленные из них быстро рассеялись, внимательно осмотрев все руины. Лушен в одиночестве подошел к тени черной пантеры. Он посмотрел в пол. Он ударил ладонью по земле. Гул. Из глубины под землей раздался громкий и приглушенный взрыв. Рев. Чудовище, похожее на гигантского черного дракона, внезапно вырвалось из земли поблизости. Прежде чем он успел даже достичь неба, его тело взорвалось кровью, рассыпавшейся по земле. «Я буду бороться с тобой». В далеких руинах к Лушину мелькнула черная фигура. Прежде чем он смог приблизиться, на поверхность его тела ударило прозрачное искажение. Бум! Кровь хлынула с неба. Бесчисленные куски плоти и крови были разбиты на крошечные кусочки размером даже меньше ногтя, прежде чем рассыпаться. Лушен спокойно встал. Эта фигура только что не была черной пантерой. Он ясно видел это лицо. В этот момент неподалеку из каменного дома доносился звук битвы. Лушен поднял глаза, и его фигура вспыхнула. В мгновение ока он пересек десятки метров и оказался перед каменным домом, откуда раздался голос. Кен вступил в рукопашный бой с женщиной в красном, и прежде, чем они успели даже определиться с победителем, Лушен посмотрел на женщину в красном. Она внезапно остановилась, и лезвие, которое изначально было нацелено на Кена, внезапно странно изогнулось. Пу! Кончик ножа вонзился ей в грудь. Женщина широко раскрыла глаза и в шоке упала на землю. Каменный дом перед ним был намного больше, чем предыдущий. Несколько шестиметровых каменных столбов поддерживали дверь каменного дома. Лушен подошел к двери и заглянул в открытую дверь. Прежде чем он смог успокоиться, он услышал звук взрывающегося в темноте воздуха. Лушен ясно увидел черную пантеру, бегущую вглубь каменного дома. Он собирался броситься в погоню. Ху! Две каменные летучие мыши с размахом крыльев более 4 метров внезапно выскочили из темноты. Лушен схватил биту. Две летучие мыши жалобно вскрикнули, когда они врезались в стены с обеих сторон, как игрушки, и разлетелись на бесчисленное количество осколков. Лушен спокойно вошел в каменный дом и продолжил погоню за черной пантерой. Его очень интересовало, есть ли у кого-то, кто слился с первой страницей, бессмертное тело. К настоящему времени он уже убивал другую сторону 13 раз. На данный момент он не видел никаких признаков полной смерти черной пантеры. Кроме того, ему было интересно узнать, какая электростанция послала черную пантеру, какова была его цель и как он узнал их местонахождение в пустыне. Эти вопросы требовали ответа от другой стороны. Что касается побега, по пути черная пантера привела его на базы другой стороны. Он был счастлив уничтожить эти разбросанные базы. Огромный каменный дом больше походил на гигантский каменный храм. Он был заполнен рядами гигантских каменных статуй. Некоторые статуи даже были покрыты трещинами, похожими на паутину. Похоже, он был заброшен много лет назад. Вошедшая черная пантера полностью исчезла. Лушен медленно подошел к самой большой восьмиглавой статуе. Он внезапно протянул руку и ударил основание статуи. С громким взрывом вся статуя разлетелась на куски и разлетелась, как тофу. Повсюду были разбросаны пыль и каменный порошок. Черная тень пошатнулась и вылетела из-за спины статуи бога, разбрызгивая в воздухе большую лужу крови. Он быстро скрылся за статуей бога глубже. Лушен ухмыльнулся и погнался за ним. Статуи богов взрывались одна за другой, разрываясь на части, как бумага. Черная пантера продолжала брызгать кровью и отступала, словно ее обстреливали ракетами. Пу! Он пробил каменную дверь позади алтаря и вылетел. У задней двери лица 5 человек, которые давно лежали в засаде, стали холодными, и они почти не могли удержаться от движения. Однако, когда они увидели, что это черная пантера, они тут же сдержали себя. «Где он?» Старик в черной мантии во главе яростно заговорил. «Он позади меня». Черная пантера изо всех сил пыталась дышать на земле. Плоть на его теле была расплывчатой, и его человеческую форму было почти невозможно увидеть. Просто его голова зажила на большой скорости, и в нем было трудно узнать черную пантеру. Заживляющая рана даже обернула вместе множество битых камней, отчего она выглядела исключительно устрашающей. Все 5 собирались задать вопросы, но было уже слишком поздно. Задняя дверь храма взорвалась, и из темноты медленно вышла фигура. Лу Шен взглянул на пятерых человек, которые долго ждали, а затем на черную пантеру на земле. Больше не работает источник загрязнения. Старик в черном взял на себя инициативу. Черные линии, похожие на веревки, вылетели из-под его мантии, плотно уложенные, когда они летели к Лу Шену. Куда бы они ни проходили, они оставляли после себя обугленные следы. Остальные четверо сжимали в руках лезвия из белого льда. Клочья ледяного тумана начали сгущаться и заполнять их. Они планировали активировать массив. Лу Шен, естественно, не позволял им все устраивать спокойно. Он сделал шаг вперед, и его руки были похожи на крылья. Со звуком ци вырвались два луча яркого белого света. Чи. Пу-пу-пу-пу-пу. Четыре фигуры взорвались одна за другой, превратившись в большие пятна белого порошка. Прежде чем Лу Шен смог убрать руки, он почувствовал, как снежный порошок превратился во что-то, что обернулось вокруг его тела. Снежный пояс был разорван грубой силой. Лу Шен вцепился в черную пантеру на земле. «Замри!» Пять криков мгновенно заставили Лу Шена промахнуться. Его пять пальцев вцепились в каменный пол сбоку. На каменном полу появилось пять темных дыр. Черной пантере с пуфом оторвало одну руку, и она улетела далеко. Хотя Лу Шену не удалось схватить его, ветер, пронесшийся мимо него, сделал его правую руку бесполезной. «Резня!» Снова прозвучали пять голосов. На теле Лу Шена внезапно появилось пять кровавых ран, как будто кто-то зарезал его острым оружием. Он фыркнул и глубоко вздохнул. Шипит. В его легкие втягивались бесчисленные потоки воздуха. Ой. Опустив голову, Лу Шен издал дикий рев. Огромная звуковая волна вызвала ужасающую ударную волну. Пять белоснежных силуэтов сразу же рассеялись из тени позади Лу Шена и быстро отступили. Но было слишком поздно. Лу Шен развернулся и развернулся. Чи-чи-чи-чи-чи. Раздалось четыре четких звука, когда четыре невидимых атаки мгновенно разрезали четыре из них на две. Оставшийся старейшина в черном показал испуганный взгляд. Он повернулся и хотел бежать, но, пробежав несколько шагов, он почувствовал, как его зрение потемнело, а голова взорвалась. Обезглавленный труп пробежал более 10 метров, прежде чем, наконец, перестал дышать и упал на землю. Лу Шен использовал только бесформенную силу иллюзорного кулака демона, и все эти пять так называемых засадников были убиты на месте. Слишком слаб, он медленно идет к черной пантере, лежащей на земле. Подумать только, что я все еще возлагал на тебя какие-то надежды. Лу Шен схватил черную пантеру. Раны на его теле почти зажили. Его тело на 29-м этапе уже было поднято до невообразимого уровня во всех аспектах. Хе, хе-хе, как ты думаешь, победа над мной и этими людьми считается победой? Черная пантера горько засмеялась. Лу Шен сузил глаза и собирался спросить. Вдруг он отступил на шаг. Чи. Земля под его ногами раскололась острым лезвием. Если бы он не отступил раньше, ему бы отрубили ноги на месте. У Лу Шена было предчувствие. Опусти его. Я могу позволить тебе умереть достойно. Спокойный и притягательный мужской голос медленно раздался из темноты перед Лу Шеном. Черный вихрь быстро образовался, когда красивый мужчина в белом медленно вышел. Самым привлекательным был кроваво-красный свет, льющийся в глазах мужчины. Чтобы ранить моего маленького питомца до такой степени такого безжалостного человека, мужчина сочувственно посмотрел на черную пантеру в руке Лу Шена. Он поднял руку и указал указательным пальцем на Лу Шена. Ложный свет. Чи. В голове Лу Шена зазвонил сигнал тревоги. Он наклонился и оперся на землю. С свистом полоса белого света пролетела мимо его головы к равнинам позади него. Это была огромная рассеивающаяся волна лунно-белого цвета. Конец волны был острым, как лезвие-лезвие. Огромный камень сбоку лишь немного прошел мимо, прежде чем он был разрезан невидимым и аккуратным образом. Белая световая волна полетела к равнинам позади Лу Шена и исчезла вдалеке. Где бы он ни проходил, все делилось на две части, будь то валуны на равнинах или дождь, медленно падающий с неба. Лу Шен выпрямился и посмотрел на черную пантеру в своей руке. Его взгляд стал серьезным. «Это ты». Он уже узнал другую сторону. Это было существование за пределами материнской реки, с которым он столкнулся в мире бога разрушения. «Хаэм?» Мужчина был слегка удивлен. «Вы меня узнаете?» Чтобы уклониться от его невидимой атаки, у другой стороны, казалось, были какие-то способности. Хотя это был обычный аватар, не всем удавалось избежать ее нападения. «Синин», — тихо сказал Лу Шен, — «король мира духов пустоты на севере, существо за пределами материнской реки». «Я прав», — Слабая улыбка на лице мужчины медленно исчезла. «Кажется, вы меня узнаете. Чтобы иметь возможность войти в этот мир с высочайшим уровнем энергии, выйти на это поле битвы и узнать меня, где вы вошли в контакт с моим аватаром». Лу Шен не ответил. Он не ожидал, что погоня за мелкой сошкой вызовет такие неприятности. Король мира духов бездны на севере. Когда он был на планете бога разрушения, он уже испытал ужасающую силу этого человека. Одним лишь взглядом, огромное давление почти раздавило его. Хотя он был намного сильнее, чем был тогда, он по-прежнему оставался большим врагом, к которому стоило отнестись серьезно. «Поскольку ты знаешь, кто я, почему у тебя все еще хватает смелости встретиться со мной лицом к лицу?» Синин был несколько озадачен. Хотя это воплощение было ничем иным, как воплощением, представителем этого мира, оно все же не было чем-то, с чем мог бы сражаться обычный противник. «Другими словами, вы знаете правду об этом мире?» – удивленно спросил он. «Настоящий?» – Лу Шен прищурился. Глава 1134. «Похоже, ты не знаешь», – Синин улыбнулся. «Это космическое кладбище. Причина, по которой эта вселенная может достичь своего наивысшего уровня, заключается в том, что все пространство-время здесь сжато в эту крошечную звездную систему. Других галактик здесь нет. В огромной вселенной осталось только это крошечное пространство. Как грустно. Это так, Лу Шена не волновало, что черная пантера в страхе убежала. Две большие шишки противостояли друг другу. Одно лишь давление заставляло его задыхаться, а его сердце билось так быстро, что вот-вот взорвется. Если он не убежит, останется ли он и будет ждать, пока его насмерть не раздавит автершоки? «Конечно», — сказал Синин с улыбкой. «Вот почему подавление здесь достигло своего пика. Подавление в отношении нас особенно велико. В противном случае, как вы думаете, вы все еще можете стоять передо мной так безопасно и смотреть мне в лицо? Если бы это был обычный мир, вы были бы разорваны на части безмерным притяжением природы еще до того, как подошли бы ко мне. Разорви меня на части, я хочу посмотреть, как ты сможешь разорвать меня на части». Лу Шен улыбнулся. «Чи». Еще одна белая рябь пронзила его. Мелькнув, Лу Шен вскочил и исчез. Когда он появился снова, он уже был рядом с Синином. Его ладонь хлопала по нему. «Белый лев». Синин вообще не двигался. Рядом с ним автоматически возник полупрозрачный нимб в виде льва, надежно защищающий его. Бум. Пальма приземлилась. Белый лев внезапно рухнул. Когда они двое были в центре, стометровые луга вокруг них провалились. Огромная непрерывная вибрация вырвалась из ладони Лу Шена. «Глупец. Свет, который я контролирую, это свет преображения духа. Любой бесформенный объект, который соприкоснется с ним, превратится в лужу гноя в тот момент, когда он соприкоснется с ним», — холодно сказал Синин. «Это так?» Ужасающая сила в другой руке Лу Шена сопровождалась огромным ударом, когда он врезался в белый свет. Бум! Огромная сила его ладоней застала Синина врасплох. Ореол белого льва внезапно раскололся, и все его тело ударилось в поясницу, и он с громким хлопком отлетел на десятки метров. Он тут же выплюнул полный рот крови. «Кажется, эта вселенная подавляет тебя больше, чем я думал», — усмехнулся Лу Шен, вставая. Его слегка расплавленные ладони быстро заживали. Независимо от того, насколько могущественен белый лев, ему все равно потребуется время, чтобы раскрыть всю свою мощь, и ему нужно было всего лишь мгновение, чтобы применить силу. Синин медленно поднялся с земли и недоверчиво вытер кровь из уголка рта. «У тебя действительно есть возможность ранить меня, Гиллион». Жажда крови в его глазах усилилась. Нити черных ниток потекли из его рта и носа. Бум! Сверкнула молния, и в небе загрохотал гром, как будто его что-то взбесило. Огромные молнии пронеслись по небу, пытаясь остановить движение. Блин! Выражение лица Синина внезапно изменилось, и на его лице вспыхнул красный оттенок. Пу! Он выплюнул еще один глоток крови. Черт возьми, черт побери! Он поднял голову и уставился в небо. Мусор борется у порога смерти. Как ты посмел остановить меня? Что полностью отличалось от него, так это то, что Лу Шен мгновенно почувствовал, что огромное ограничение на его теле быстро снимается. Внешние законы были подобны слоям тяжелых кандалов, которые были сняты, мгновенно соединив его с телом, спрятанным глубоко в его сердце. Очевидно, мир здесь инстинктивно помогает мне. Лу Шен быстро понял причину. Кай Синин был абсолютным захватчиком в этой сильно сжатой вселенной, и неудивительно, что он, действительно враждебно настроенный по отношению к захватчикам, получил помощь Вселенной, воспользовавшись тем, что ограничения для основной части тела были сняты. Тело Лушина быстро покрылось черным дымом. Темно-пурпурное пламя смешалось с золотисто-красным божественным огнем вермилион птицы, быстро преобразив его тело. Граница 29 го этапа была быстро преодолена. По сути, причина, по которой он перешел из 29 фазы в 30, заключалась в том, что его тело было ограничено его природным талантом. Поэтому ему требовались особые сокровища, чтобы вырваться за пределы своего тела. Посылающая божественная сила могла молиться об использовании ускорителя и инструмента дедукции. Однако, исходя из предположения, что не существует методов улучшения способностей, было невозможно выйти за пределы тела. Вот почему он застрял на 29-м отрезке. В этот момент Лушен только изменил врожденную структуру этого тела. Узкое место 29-го этапа было быстро преодолено. Это сила. Небесный демон, глаза Синина вспыхнули красным светом, и его лицо упало. Он хотел сказать еще кое-что, но было слишком поздно. Лушен появился перед ним, как будто он телепортировался. Его ладонь была похожа на нож. Чи. Голова Синина взлетела в воздух, превращаясь в бесчисленное количество белого песка в воздухе. Безголовый труп на земле полностью остановился. «Ты в порядке?» — сказал темный голос, эхом разносясь по воздуху. «В будущем мне станет лучше. Тебе не о чем беспокоиться». Коготь Лушина вылетел, пронзив грудь трупа и схватив его сердце. Неожиданно его сердце превратилось в предмет, похожий на фиолетовый кристалл. В тот момент, когда его вытащили, весь труп мгновенно превратился в пепел, превратившись в бесчисленное множество белого песка. Сжимая в руке сердце из пурпурного кристалла, Лушен выглядел несколько уродливым. Король мира духов бездны на севере. Хотя сейчас противник действовал только как хрупкий слабак с ужасающе мощной атакой, он все еще был в состоянии дать отпор. Но это не означало, что он был слабым. Раньше в мире бога разрушения взгляд Синина почти не позволял ему встать. Но теперь эта вселенная со сверхвысокой энергией собрала всю пространственно-временную энергию, чтобы подавить ее для мощной атаки. В противном случае, с его текущим уровнем, он тоже может не быть его противником. Как хлопотно. Лушен хранил свое сердце. Освобождение правил вернулось. Это было похоже на груз. Он был расслаблен лишь на короткое время, но когда воплощение Синина погибло, вся нагрузка снова появилась. Прошло совсем немного времени, но Лушину было достаточно, чтобы изменить свое тело. Сила пламени пустоты и божественного огня киновой птицы значительно увеличила регенеративную способность и сопротивление его физического тела, а также его чистую силу. Однако Лушен больше не был доволен своим физическим улучшением. Против такого парня, как Синин, чистой силы этого недостаточно, она должна быть качественной. Лушен знал, что раньше он пересекался с Синином и обидел его. Теперь, когда он убил одно из своих воплощений, это недовольство полностью улеглось. Ему нужно было как можно скорее подумать о решении. Ему удалось убить только одного из аватаров другой стороны с помощью законов этой вселенной. Лушен не верил, что, покинув эту вселенную, он сможет снова убить другую сторону. Логически говоря, король мира духов бездны должен сражаться с силой, которая существует с одной стороны. Синин является опорой силы, так что это определенно не случайная идея для него создать воплощение в этой вселенной. Лушен взвесил хрустальное сердце в руке. Внезапно он почувствовал, что что-то не так. Основное тело в глубине сердца, казалось, слегка отпускало желание сердца перед ним. Соблазн силы небытия. Он уже видел такую силу раньше. Аура силы, исходящая из этого сердца, была точно такой же, как сила небытия, которую он ощущал раньше. В конце концов, один из глаз его первоначального тела тоже обладал такой силой. Просто эта сладкая аура ощущалась так, как будто поедание этой штуки позволит ему полностью развиться. Что именно это вызвало это? Лушен нахмурился. Мать река Рекамапас. В воздухе над массивной радужной сценой интеграции Даос Черного острова медленно исходили струйки синего света. В центре острова за длинным столом для переговоров сидела группа странных экспертов всех форм и размеров. У всех этих экспертов были торжественные выражения лиц. Иногда они даже могли видеть позади себя святого или Будду. У некоторых людей вокруг тела сливалась ужасающая демоническая энергия. Некоторые женщины носили длинные платья, и можно было слышать вопли и вопли бесчисленных живых существ. Все присутствующие существа были тиранами в своей собственной первобытной вселенной, абсолютно могущественными верховными властителями. Была только одна ключевая причина, по которой они собрались здесь. «Мир Скафиенд больше не может держаться», — тихо сказал человек с головой крокодила на краю длинного стола. «Если даже древние звери и Звездный Альянс не выдержат, наша вселенная варварских зверей тоже не сможет. На этот раз я прошу о помощи. Я надеюсь, что каждый сможет отправить обещанное подкрепление как можно скорее. Южное царство Духа Бездны сдерживается союзом бессмертных Даа, в то время как западное царство Духа Бездны поддерживается истинными духами. Восточные и северные царства Духа Бездны вызывают наибольшие проблемы. Царство небесных демонов и другие миры, которые изначально поддерживали северное царство пустотных духов, уже находятся на грани краха, а сама вселенная варварских зверей недостаточно сильна. Даже если мы пошлем войска, защищаться будет очень сложно, негромко сказал черноволосый великан, возившийся с черной нефритовой чашей. Мы должны использовать все силы, которые мы можем использовать, чтобы противостоять им. Когда гнездо будет разрушено, ни одно яйцо не останется нетронутым. Наша основная сила сопротивления была побеждена, и вся материнская река рухнет. Это не похоже на это было до 15-го календаря, нахмурившись, сказал златовласый старейшина. Я предлагаю пожертвовать вселенной варварских зверей и использовать ее как ловушку, чтобы полностью взорвать ее. Если мы сможем заманить короля мира и других высокопоставленных фигур в тюрьму, это будет намного проще. Как ты смеешь? Человек с головой крокодила взревел в ярости. Трое из них представляли три стандартных лагеря. Обращение за помощью, отказ от клыка и самое радикальное взаимное уничтожение. Представители за столом переговоров хранили молчание. У некоторых из них было холодное выражение лица, в то время как другие были взволнованы. Воплощение Северного Короля Мира Пустоты Синина погибло. Внезапно шар белого света приземлился на краю и превратился в красивую женщину. Она быстро подошла и доложила. Весь стол для переговоров замолчал. «Какой аватар?» – спросил златовласый старец. «Воплощение запретной вселенной. Мы также исследовали ауру смерти, и только потом проследили за ней. Мы обнаружили, что это место вторгся мировой король». Женщина быстро ответила. «А звездный охотник?» «Звездный охотник все еще борется с предыдущим воплощением. Можно точно определить, что это воплощение было отделено от других», утвердительно ответила женщина. «Это запретная вселенная. Такие места очень близки к силе небытия. Вся вселенная пронизана силой небытия и пронизана дырами. На самом деле есть кто-то, кто может убить оттуда воплощение мирового короля». Некоторые этому не поверили. Любое существо, которое войдет, будет строго ограничено, и они столкнутся с смертельной ловушкой, как только начнется игра. Нет никакого способа решить это. Как умерло воплощение Кая? Какая разница, как он умер? Нам просто нужно знать, что он мертв. Боюсь, это ловушка. Даже если это наживка, ты посмеешь войти в запретную вселенную? Я бы не посмел. Тогда зачем заморачиваться? Группа экспертов из разных вселенных шумела, как рынок. Пошлите кого-нибудь, чтобы связаться с ними. Нет необходимости входить. Мы можем использовать другие методы, предложил мужчина с головой крокодила. На этот раз возражений ни у кого не было. Все проголосовали единогласно. Глава 1135. За пределами реки Матери. Глубокая бесконечная тьма. На поверхности медленно пузырилась огромная черная звезда с нефритовым свечением. В пустоте на краю черной звезды многочисленные грубые и твердые черные метеоры вращались вокруг планеты, трескаться. Один из метеоров медленно раскололся посередине. В считанные секунды весь метеор превратился в высокого человека с кроваво-красными глазами и черными волосами. «Ты вернулся?» Слабая рябь исходила изнутри черной звезды. Была небольшая проблема. Его убили и вернули. «Как основной корпус?» спросил красноглазый мужчина. «Прогресс довольно плавный, но если бы я дал вам энергию, это могло бы повлиять на общий прогресс», медленно ответил Блацкстар. «Положи остальных и помоги мне сначала кого-нибудь убить», с ненавистью сказал мужчина. «Это повлияет на основной план. Пока мы убиваем этого парня, мы быстро пожираем эту запретную вселенную и получим гораздо больше преимуществ, чем это», холодно сказал мужчина. «Вы находитесь под контролем желания», спокойно сказал Блэкстар. «Нет, с другой точки зрения, это тоже лучший выбор для нас. В противном случае, если мы останемся на том же месте, сколько времени нам понадобится, чтобы достичь своей цели?» возразил мужчина. «Цель? Хе-хе, ты уверен, что это наша цель?» Голос черной звезды постепенно стих. Мужчина замолчал. «А-а-а!» Лу Шен взревел. Все его кровеносные сосуды были обнажены, и большое количество красного тумана поднялось из его пор и танцевало вокруг его тела. Минуту назад он не мог не проглотить сердце Синина. Потом все случилось. Он поклялся, что это не потому, что у него грязный рот, а потому, что он был неосторожен. Когда он случайно вымыл руки, к тому времени, когда он пришел в себя, эта штука уже соскользнула по его горлу. Он сразу почувствовал волны невидимой силы, постоянно вливающиеся в его тело, скрытое в его сердце. Хотя его основное тело многократно воскрешалось, оно постоянно истощалось силой небытия и быстро ослаблялось со скоростью более 10 раз в секунду. Уникальный сердечный мир Скафиэнд безумно поддерживал восстановление его основного тела. Постоянный поток ресурсной энергии непрерывно реконструировал божественную душу и физическое тело его основного тела. Это была сила фундаментального существования, борющаяся с силой небытия. Эти два аспекта находятся в тонком балансе. Лу Шен открыл рот, и бесчисленное количество красного тумана вырвалось, как пламя, поднимаясь в воздух. Темно-синий. Лу Шен выдержал бесконечные волны боли и быстро открыл интерфейс модификации. Естественно, это произошло не потому, что ему не хватало самообладания, а потому, что он решил проглотить сердце. Хотя это было немного поспешно, это тоже был план. Сваош. Перед его глазами появился голубой интерфейс. Лу Шен пытался прийти в сознание. Он очень старался посмотреть на модификатор. За общим количеством посланной им божественной силы был странный черный символ. Это было медленно горящее черное солнце. С подавлением этой вселенной наивысшего энергетического уровня, это лучшее место и возможность для меня понять силу небытия. В другом месте другие вселенные не обладают такой сильной силой, чтобы подавить сердце воплощения Кая. Лу Шен выдержал более быстро, использовал процесс своего основного тела и силу пустоты своего сердца, чтобы попробовать различные методы, чтобы повлиять на силу небытия. Основная часть постигла множество различных типов сил и атрибутов. Лицом к сердцу мирового короля, которое было подавлено до крайности, было вполне возможно испытать всевозможные виды энергии. Что касается более кровавого тумана в этом теле, это был просто побочный эффект от непривычки к конфронтации между ними. Диэйблуе, представь следующую часть кулака 10 сердец иллюзий дьявола. Направление – контролировать всю энергию в теле. Лу Шен почувствовал, как его тело немного стабилизировалось, и быстро мысленно пропел команду. Шипит. В одно мгновение квадратная рамка кулака иллюзий демона с 10 сердцами внезапно расплылась. Большое количество божественной силы, казалось, сошло с ума, поскольку было поглощено с ужасающей скоростью. Лу Шен расширил глаза. Несмотря на то, что он побывал во многих мирах, это был первый раз, когда он увидел, как божественная сила поглощается так быстро. Скорость потребления миллионов единиц в секунду заставила Лу Шена немного испугаться, когда он увидел это число. Хотя он с самого начала решил использовать Диэйблуе, чтобы вывести силу небытия и попытаться контролировать эту силу, однако Лу Шен не ожидал, что потребление будет таким большим. Диэйблуе использовал божественную силу, чтобы увеличить свое совершенствование. В то же время он естественным образом восстановит все повреждения его тела. Однако сила пустоты, которая оставалась в теле Лу Шена, в сердце мирового короля, не желала позволять своей божественной силе напрямую устранять и восстанавливать его. Эти двое начали драться в теле Лу Шена. Лу Шен также намеревался использовать силу небытия, чтобы исследовать предысторию модификатора Диэйблуе. С того момента, как он начал использовать свою божественную силу, он всегда беспокоился. Уровень энергии этой мощности был просто слишком высок. Даже энергия происхождения мира была не такой высокой, как божественная сила. Теперь, когда он столкнулся с силой небытия, он действительно мог видеть пределы этой силы. К сожалению, прежде чем Лу Шен смог внимательно наблюдать сопротивление силы пустоты в своем теле, квадратная рамка интерфейса модификатора быстро прояснилась. Совершенно новый кулак иллюзии 10 сердца появился перед Лу Шеном очень быстро. В этот момент вся противостоящая сила внутри его тела была тщательно собрана воедино чрезвычайно тонкой и изысканной рябью. Это было похоже на плетение разноцветной пряжи в длинную тонкую ленту. Ядро силы небытия, сердце Кая, было окутано полупрозрачной и таинственной энергией, сформированная из божественной силы. Внешний слой был окутан каким-то непонятным цветным светом и рунами, образуя красочную сферу. Затем на поверхности шара появилась небольшая черная дыра. Следы странной энергии медленно покинули черную дыру. Боль утихла и утихла. Бухать. Лу Шен преклонил колени на земле, поддерживая себя руками. Его волосы свисали низко, а пот от порванных ниток струился по подбородку. Его сердце билось очень быстро. Он чувствовал, как из черной дыры выходит странная энергия. Это был источник техники 30-го кулака. Впечатляет. Я действительно могу найти способ соединить силу небытия с моей собственной силой и создать такую странную силу. Внутренним зрением Лушина он мог ясно видеть, что сердце мирового короля в его теле только что выпустило струйку эфирной силы. В мгновение ока он был обернут бесчисленными разноцветными нитями, образовавшими сферу. В шаре появилась трещина, высвободив странную силу, которая была успешно создана с помощью бесчисленных процессов Дао. Даже сила небытия не может справиться с темно-синим. Впечатляет Лу. Шен почувствовал себя более непринужденно. Странная сила в его внутреннем видении была похожа на марлю, просачивающуюся сквозь плоть вокруг его тела и распространяющуюся. Пху. Лу Шен поднялся с земли, весь в поту. Используя Диэйблуи для вывода особой техники совершенствования, которая может контролировать силу небытия, Лу Шен уже подготовил этот метод давным-давно. В этой вселенной сердце мирового короля, которое было до крайности подавлено обширными законами вселенной, было для него наиболее подходящим экспериментальным инструментом. Само сердце мирового короля было только воплощением сердца. В дополнение к подавлению вселенной, наряду с собственной приспособляемостью Лу Шена к силе небытия и массовым потреблением божественной силы, он был в состоянии поддерживать себя. Все это было ключом к тому, что Лу Шен решил провести этот эксперимент. Он почувствовал странную серую энергию внутри своего полностью преобразованного тела. Лу Шен протянул ладонь, шипит. В оцепенении он, казалось, увидел бесчисленные липкие нити, застрявшие между его пальцами. Кулак Лу Шена ударился о землю, и все на его руке, казалось, исчезло. Небо постепенно прояснилось. Все луга медленно освещались восходящим солнцем. Он встал с земли. Лу Шен огляделся. С ним в центре не было никаких признаков жизни в радиусе нескольких сотен метров. Ни животных, ни монстров, ни растений, ни даже небольшого корня травы. В мгновение ока прошла ночь, Лу Шен выдохнул и медленно покинул это место, направляясь к руинам. Если он не ошибся, ученики секты призрачных демонов должны ждать его у каменных руин. Пройдя менее километра, Лу Шен вскоре увидел нескольких учеников кулака иллюзионного дьявола, лежащих без сознания на лугу. Кен и братья Энди, и Марк, трое из них не пострадали, они просто впали в странный глубокий сон. Лу Шен внимательно проверил, эти трое действительно спали. Хлопнуть. Он хлопнул Марка по щеке. Марк, который лежал на земле, был отправлен в полет огромной силой. Прокатившись более 10 метров, он медленно успокоился. О, где я? Марк медленно открыл глаза. Он вспомнил, что прошлой ночью он следовал за своим хозяином в это место. Он видел, как его учитель сражался со странным человеком с налитыми кровью глазами. Тогда он понятия не имел, что случилось. Лу Шен сделал то же самое с двумя другими, и они медленно проснулись. Учитель, учитель. Некоторые из них поднялись с земли. Когда они увидели стоящего сбоку Лу Шена, их умы сразу же закружились. Они быстро поняли, что произошло прошлой ночью, и у каждого из них появилось выражение стыда. Не расстраивайтесь. Это была просто случайность. Это не имеет ничего общего с вашими собственными способностями или силой воли, объяснил Лу Шен. Это кто? Этот человек. Марк потер голову и болезненно спросил. Этот человек тебе еще не нужно знать, кто он. Забудьте об этом пока. Мы должны продолжить наше путешествие. Лу Шен посмотрел на солнце. Давайте вернемся и сначала найдем нашу машину. Остальные трое не возражали. Для них было нормальным преследовать черную пантеру до такой отдаленной местности и найти свой первоначальный маршрут. Четверо из них быстро пошли по следу преследования и вернулись в форт. От вчерашнего форта осталась только половина руин. Не было ни единого целого пятна. Марк схватил валун ростом с человека и небрежно швырнул его в сторону. Затем он коснулся искореженного металла машины под тяжестью камня. Похоже, у нас нет лишнего транспорта. Давай прогуляемся. К счастью, идти быстрее, чем ехать. Я просто немного устал. Лу Шен подошел и залез в машину через окно. Он достал рюкзак и небрежно бросил его Кену. Кен поймал это и быстро запомнил. «Пойдем, попробуем добраться до следующего пункта снабжения до темноты». Лу Шен вышел из развалин форта. Остальные быстро последовали за ними. Глава 1136. От поедания сердца Кая до использования Диэйб Луи и законов этой вселенной для временного подавления сердца, обертывания и медленного его изменения, этот процесс на самом деле занял менее 3 часов. Большую часть своего времени он тратил на охоту за черной пантерой и убийство других разбросанных твердынь. Без каких-либо ограничений их скорость не уменьшалась, а увеличивалась. Когда был почти полдень, 4 из них достигли первой точки снабжения в пути, города Валкани. Этот город, который когда-то был крупнейшим транспортным узлом страны, теперь превратился в мертвый город. Группа из 4 человек Лушина искала припасы на периферии. Затем они нашли машину и подлили горючего, чтобы двигаться дальше. Автомобиль на этот раз представлял собой гибрид солнечной батареи и бензина. После того, как они разбили заправочную станцию, им не пришлось беспокоиться о электричестве в течение нескольких дней, а через несколько дней они бы давно достигли места назначения. Естественно, им не нужно было об этом беспокоиться. В машине они чувствовали себя намного более расслабленными. По пути Лу Шен внимательно наблюдал за сердцем мирового короля, которое было завернуто в его тело после того, как он его съел. Странная серая энергия, которая трансформировалась из сердца, продолжала циркулировать в его теле, постепенно укрепляя его чрезвычайно мощное смертное тело. Это усиление не выглядело чисто материальным. Вместо этого в нем было странное ощущение эфирности. Искусство совершенствования, которое Deep Blue вывел на этот раз, несколько сбило его с толку. Хотя он мог вспомнить весь процесс с дедукцией в любое время, он не мог вспомнить чрезвычайно сложный процесс, даже если бы мог. Преобразованная серая энергия, казалось, сочетала в себе силу небытия и различные энергии атрибутов, которыми управлял Лу Шен. Эта новая сила была подобна семени дерева, посаженному в силе небытия и различных энергиях атрибутов Лу Шена. Он постоянно расширял свои корни и поглощал все другие энергии, чтобы укрепить себя. Серая энергия. Лу Шен дал ему имя. Это называлось силой серого тумана. Сила серого тумана была не выше силы небытия. Он будет мгновенно уничтожен при контакте с силой небытия. Однако у этой силы была устрашающая характеристика. Это должно было преобразовать все другие энергии в силу серого тумана на определенном расстоянии. Вот так сила небытия постоянно поглощалась мощью серого тумана, постепенно уменьшая общее количество из сердца мирового короля. Во время этого процесса, по мере того как сила серого тумана увеличивалась, его пожирающая сила также увеличивалась. Вся сила в теле Лу Шена и даже сила в его сердце были преобразованы под странной пожирающей силой серого тумана. К тому времени, когда он это понял, сила серого тумана уже заняла все уголки его тела. Сердце и тело Кая были подобны 2 батареям, постоянно преобразующим большое количество энергии серого тумана в это тело. Именно в этот момент они наконец достигли жемчужного пролива. Синяя морская вода подняла белую полосу и врезалась в черные рифы на берегу. Вода плескалась высоко в небо и падала снежинками, тая в море. Лу Шен и 3 других стояли на пляже жемчужного пролива. Они могли видеть только небольшую гавань на берегу. В полукруглой гавани плавали всего несколько рыбацких лодок среднего размера. Более крупных торговых и транспортных судов не было видно. Морская вода в гавани была мутной и смертельно неподвижной. Лу Шен даже не чувствовал никаких признаков жизни. «Вода здесь как смерть», – прошептал Марк. Он также почувствовал легкое беспокойство. «Учитель, мы можем только отсюда пройти через пролив?» – тихо спросил Кен. «Мы можем взять там только лодку. Других дорог нет». Лу Шен кивнул. «Если бы это было так, я бы не выбрал такой хлопотный метод». У некоторых учеников были серьезные лица. Очевидно, под поверхностью гавани таилась какая-то опасность. Если даже они могли это почувствовать, у их учителя не было причин не знать. Если он поспешно отправится в море, обязательно случится что-то грандиозное. Но как эти обычные беженцы и выжившие попали в Матиаса? Энди не мог не спросить. «Думаю, раньше это был безопасный путь. Это было только однажды». Кен присел на берегу недалеко от него и взял искореженный кусок, похожий на корабельную железную пластину. Он сломался менее 2 дней назад, на нем несколько острых царапин, сказал он тихим голосом, держа железную пластину. «Тогда нам действительно не повезло», беспомощно сказал Марк. Он посмотрел на Лушина. «Учитель, «Как вы думаете?» Лу Шен на мгновение замолчал. Перед его глазами возникла квадратная рамка кулака иллюзии с 10 сердцами. Кулак убийцы. Кулак иллюзии 10 сердец. 31 и краткое. Особое свойство. 10е кольцо недоумения. Никакой руки не видно. Нет инерции. Иллюзорное тело. Физический кулак иллюзии 10 сердца быстро изменился после появления серого тумана. Даже Лу Шен не мог осознать эффект недавно появившейся руки разочарования и тела разочарования. Это было похоже на химический эксперимент. Возможно, он не сможет полностью понять конечный результат эксперимента. Ему все еще предстояло в этом разобраться. Лу Шен медленно подошел к порту и прошел по гниющей деревянной мостовой до конца. По обеим сторонам серой мостовой стояли два ряда белых перил, разорванных какой-то огромной силой. Лу Шен присел на корточки и протянул левую руку, медленно погружаясь в бледно-желтую морскую воду. Безмолвно серые струйки распространились по глубине моря, где его рука коснулась. Встав, Лу Шен все еще чувствовал, что сила серого тумана, который он выпустил в морскую воду, объединяется с морской водой, образуя нечто удивительное. Это был его первый раз, когда он использовал силу серого тумана. Это была странная сила, которая возникла из раскрытия сердца мирового короля силой небытия, и она была получена из Диэйблуя. Что касается точного эффекта, Лу Шен не знал. Однако его инстинкты подсказали ему, что эта сила может решить стоящую перед ним проблему. Если бы это был обычный человек, то какими бы сильными они ни были, они не смогли бы устоять перед искушением съесть сердце мирового короля. Единственным результатом будет то, что их смертное тело будет занято королем мира духов бездны, и они станут вторыми представителями. Однако путь к победе был другим. Когда сила небытия попыталась овладеть его телом, он понял, что не может его переварить. Он решительно позволил своему основному телу нести его первым. Затем он использовал Диэйблуя, чтобы вывести технику, которая могла переварить силу небытия. Он использовал божественную силу отправителя, чтобы напрямую овладеть ею. В конце концов, сила серого тумана превратилась в неведомую силу. Можно даже сказать, что Лу Шен чувствовал, что сила серого тумана не казалась чистой энергией. Напротив, это больше походило на какую-то неописуемую особую производную. Гул. С ближайшего круизного лайнера внезапно раздался звук двигателя. «Учитель, мы нашли там пригодный для использования корабль. Пойдем сначала». Кен подошел к Лу Шену и напомнил ему тихим голосом. «ММ». Лу Шен кивнул. Он встал и вернулся на берег. Вскоре он сел на круизный лайнер, который спустили на воду Энди и двое других. В пустом морском порту доносился только звук двигателя круизного лайнера. Звук продолжал эхом смешиваться со звуком волн, разбивающихся о риф, отчего он казался особенно одиноким. С серого неба продолжал падать снег. Пятиметровое круизное судно медленно вынесло Лу Шена и остальных троих из порта. На волнистой морской поверхности круизный лайнер походил на небольшую лодку на сильном течении. Казалось, любая волна способна перевернуть круизный лайнер. Лу Шен стоял на носу и смотрел на море. Белые волны накатывались и разбивались о борт корабля. В своем изумлении он, казалось, увидел темно-синее лицо, спокойно смотрящее на него с моря рядом с лодкой. Уж, волна прокатилась мимо, и лицо исчезло в мгновение ока. Лу Шен пришел в себя. «Ускорься», — приказал он. Энди ответил маневрированием кормовым двигателем и увеличил скорость лошади. Под кораблем, в глубоких водах, гигантская тень с рыбьим хвостом и человеческим телом медленно появлялась в сером свете, отбрасываемом морем. Это был огромный монстр с 9 головами в форме веера. Каждая из его голов казалась пронизанной прямым железным стержнем, а кончик железного стержня соединялся с его толстой шеей. 9 голов образовали огромное веерообразное лицо. У каждой головы было странное и неповторимое лицо. Среди них были мужчины и женщины, молодые и старые. Но всех их объединяло одно – невыразительность. Медлительная лодка была примерно такого же размера, как протянутый палец чудовища. Они смотрели, как круизный лайнер медленно уходит. Чудовище протянуло руку. Между его 5 тонкими пальцами стоял странный желтый туман. После круиза лайнер полностью скрылся из виду. Чудовище развернулось и медленно поплыло к морским глубинам, медленно исчезая в глубокой тьме. Лу Шен медленно открыл глаза. Только что он, казалось, увидел это одинокое и болезненное существо глубоко в гавани. Сила невидимой руки создала мост между ним и монстром. Это также было причиной того, что ужасающе могущественный монстр не сразу съел лодку. Если возможно, Лу Шен не хотел сеять хаос в этой сверхсжатой вселенной. Монстр, который мог вырасти в такой вселенной и спуститься в другую вселенную, определенно был невообразимо могущественным. Сила небытия слишком безжалостно пронизывала эту вселенную. Сама вселенная постоянно высвобождает весь свой потенциал, чтобы противостоять коррозии силы ничто. Это была последняя битва всей вселенной, и этот монстр родился в том месте, где пересекались сила небытия и различные силы вселенной. Это не была ни пустота, ни вселенная, просто одинокое уродство. Он родился из отчаяния и боли живых существ, но также скрывал последнюю надежду на выживание. Она называлась «Башней Цицерона», что означало «искупление богов-путешественников». Он постоянно пожирал корабль, включая живых существ в море, превращая их в часть себя. Он поглотил их желание жить, вобрал в себя прочные материалы корабля и поглотил последнюю боль и отчаяние всех путешественников. Он жаждал надежды, но отчаяние бесчисленных живых существ превратило его в цепи. Он был плотно связан в глубоком море, не мог искать помощи, не мог вырваться на свободу, не мог общаться. С другой стороны, пучок серого тумана Лушина дал ему лучшую надежду и надежду. В любом случае, это было единственное существо, которое могло общаться с ним, поэтому оно предпочло ему поверить. Глава 1137. Нити желтого тумана распространяются вместе с морской водой, прежде чем постепенно погрузиться в глубокое и темное морское дно. Лушен сел у лодки и медленно убрал руку. Кен осторожно вел корабль в правильном направлении, в то время как Энди и Марк проверяли карту на своих телефонах, чтобы убедиться, что корабль идет правильным курсом. И под кораблем, в бесконечной тьме морских глубин, гигантское паучье черное чудовище медленно наблюдало за клубком желтого дыма в руке. На спине чудовища было бесчисленное множество крошечных твердых шишек, а два его сложных глаза сияли большим количеством серебряного звездного света. Самым привлекательным в нем был его мундштук. Из него выходило большое количество полупрозрачных щупалец, покачивающихся вместе с потоком морской воды. Эти щупальца светились ярким белым светом в состоянии постоянной регенерации и рассеивания. Наконец, он поднял голову и посмотрел на корабль наверху. Морской паук постепенно отказался от идеи атаковать. Он осторожно втянул желтый дым в свои пушистые когти и закрыл глаза. Это был шторм, цунами, непобедимый царь морских глубин. Но это были всего лишь видимости. Прямо сейчас он чувствовал, что природа убывает, и какой-то неизвестный ужас медленно вторгался в этот мир. Несмотря на то, что он родился менее 6 лет назад, его связь с природой заставила его понять, что, если он не найдет новый выход в ближайшее время, будет слишком поздно. И теперь эта полоска желтого дыма дала ему возможность. Лушен встал и посмотрел на приближающийся остров. Остров имел форму полумесяца. Издалека остров был покрыт густым лесом, и там, казалось, был вулканический кратер с острыми краями. На берегу стояли и белые лодки. Эти корабли были большими и маленькими, и на некоторых из них даже были тени людей. Морской бриз трепал волосы Лушина. Он связал свои длинные волосы в пучок кожаной ленты и посмотрел на остров издалека. С тех пор, как он получил невидимую руку, он общался со всеми монстрами, с которыми встречался на своем пути. Хотя у большинства этих монстров были жестокие личности, все они были независимы и не могли общаться с внешним миром. Каждый из этих монстров был уникален. У них было разное строение тела и разная среда обитания. В этом непредсказуемом, апокалиптическом мире их среда обитания кардинально менялась каждую секунду. Многие из них прожили всего несколько месяцев. Какой печальный мир! Лушен вздохнул. Он уже общался с монстрами по пути и пообещал им, что будет брать их с собой, пока найдет путь. Оставив этот мир, которому вот-вот придет конец. «Нет, это призрак!» — внезапно воскликнул Энди. Они быстро опустили головы, не глядя на фигуру на далеком корабле. Пока он не смотрел в лицо призраку, все было бы хорошо. Лушен опустил голову и медленно попытался поднять ее снова. С его нынешней силой он должен быть в состоянии испытать фронт духа. Однако что ему показалось странным, так это то, что, когда он накинул взглядом далекий корабль, все фигуры были обращены к нему спиной. Он не мог видеть никого из них. Казалось, это совпадение, но на самом деле это не так. Корабль быстро приблизился, и весь остров был устрашающе тихим. Это не было похоже на скопление большого количества выживших людей. Хлопнуть. Корабль мягко врезался в риф на мелководье. Он беспомощно остановился, когда находился менее чем в 30 метрах от берега. Лушен и Кен взяли свои вещи и встали. «Пойдем, поторопитесь». мы еще можем пообедать на острове. Обед. Марк посмотрел на корабли, которые уже прошли мимо. На этих кораблях медленно двигались призрачные фигуры. Они уже были в таком состоянии, но все же хотели пообедать. ПФФТ. Лу Шен первым вошел в воду. Он слегка постучал по поверхности моря и внезапно выстрелил в сторону пляжа, как стрела. Остальные последовали за ними. Несколько десятков метров морской глади пролетели в мгновение ока. Лу Шен осторожно приземлился на пляже. Слабый запах крови исходил от песка на пляже. «Выглядит плохо», — прошептал Кен, мягко приземлившись рядом с Лу Шеном. «Посмотри на небо», — внезапно напомнил Марк. Они одновременно посмотрели на небо. В далеком небе к небу медленно неслась огромная ярко-желтая парусная лодка. Это была гигантская парусная лодка длиной в сотни метров. Однако его тело в настоящее время пылало пламенем разных размеров. Это был взрыв. Издалека Лу Шен и другие слышали слабый звук взрыва. Последняя битва. У Лу Шена было зловещее предчувствие. «Пойдем и посмотрим». Он первым пошел к густому лесу на острове. Марк и остальные посмотрели друг на друга и почувствовали глубокий шок в глазах друг друга. Сколько ресурсов и рабочей силы потребуется, чтобы построить такой большой дирижабль? Группа прошла через густой лес и вскоре увидела настоящую Матиаса. В глубине леса в туманном белом тумане едва различался белый город, окутанный огромным стеклянным куполом. Не было человеческого голоса, только леденящая кровь, тишина и холод. Лу Шен стоял на опушке леса и смотрел вдаль. «Мы опаздываем. Матиаса на самом деле». Марк не мог скрыть шок и осколки страха на своем лице. «Это штаб-квартира церкви Исиды», — сказал Энди с уродливым выражением лица. «Если даже церковь Исиды не сможет противостоять кризису, тогда мы должны уйти», — прервал его Лусен. Он указал на Матиаса. Большое количество белого тумана быстро распространилось, образуя несравненно огромное человеческое лицо, плывущее к ним. Этот человек приоткрыл рот и издал звук, похожий на стон у женщины. «Отойди!» — крикнул Лу Шен. Они быстро отступили в лес. В последний момент Лу Шен колебался на мгновение, но все же протянул руку и нежно пожал ее. Нити желтого дыма вылетели из его руки в сторону лица белого тумана. Затем он сделал два шага назад и последовал за остальными в том направлении, откуда пришел. Матиаса превратилась в мертвый город. Не было ни человеческого голоса, ни ауры живых существ, только огромное белое человеческое лицо. Улики, которые ранее получил Лу Шен, были отключены. Информация, которую давала подающая надежды девушка, была совершенно неверной. Немногие из них молча путешествовали по лесу. Ни у кого не было настроения говорить. Как могущественный штаб церкви Исиды, Матиаса фактически так и закончила. А что насчет других мест? А как насчет других выживших людей? Может, нам стоит сейчас подняться наверх и взглянуть на ту огромную парусную лодку, предложил Марк. Мы можем попробовать. Лу Шен поднял голову. Из глубины леса он увидел огромную парусную лодку, плывущую в небе. Корпус медленно источал черный дым. Пламя на нем погасло, но казалось, что он полностью перестал двигаться. Похоже, что информация о родственниках вымышленная. Лу Шен был не в хорошем настроении. Он был обеспокоен тем, что, если родственники действительно были у Матиаса, то не осталось бы выживших из Матиаса, уже окутанной белым туманом. Сила небытия уже начинала разрушать этот мир, и в то же время она начинала сводить его с ума. В белом тумане не было силы пустоты. Вместо этого была странная злая аура, своего рода злая сила, несовместимая с этим миром. Лу Шен не знал, к скольким каналам может получить доступ мир и вселенная, но он знал, что это определенно выходило за рамки его воображения. Последней борьбой была возможность ввести другие силы для сопротивления разрушению власти ничто. Когда вселенная находится в ужасном положении, любая сила, способная спасти ее, будет втянута в нее, так же как белое человеческое лицо. Четверо из них быстро двинулись через лес. Внезапно Лу Шен остановился. Мягкий голос неожиданно прозвучал в его голове сзади. Позади. Он повернулся и посмотрел в сторону Матиаса. Голос исходил от Матиаса. Было очевидно, что лицо из белого тумана передает сигнал. «Жди меня за пределами леса». Он поднял руку. Марк и двое других посмотрели друг на друга и согласились. Затем они быстро ушли и бросились к пляжу. В густом темно-зеленом лесу Лу Шен стоял один. Тусклый белый свет исходил от ветвей и падал у его ног. «Что вы ищете?» Голос эхом разнесся в голове Лу Шена. «Я ищу людей, свою потерянную семью». Лу Шен закрыл глаза и ответил в своем сердце. «Семья, на что это похоже?» Голос казался любопытным. «Кто-то похожий на меня», — ответил Лушен. «Кто вы? Откуда вы пришли?» «Меня зовут Белла». Перед Лушеном внезапно поднялась серия пузырьков. Лушен внезапно открыл глаза, и перед ним появилось зеркало, образованное из текущей воды. Овальное зеркало было ростом с человека, и в нем четко отражалось его лицо. «Я не знаю, откуда я и почему я здесь», — сказал голос из зеркала. «Тебе причинили вред. Парень по имени Синин заставил эту вселенную быть пронизанной дырами, а затем силой втянул тебя внутрь», — спокойно сказал Лушен. «Это так?» — голос звучал озадаченно. «Вы ведь не из этой вселенной, это место изначально не было таким. Вы должны знать причину этого, верно?» — холодно сказал Лушен. «Возможно». Голос замолчал. «Разве ты не хочешь отомстить?» — спросил Лушен. Он также мог почувствовать несовместимость с этой вселенной с другой стороны. Противную сторону подавляло большое количество законов. Этот парень перед ним явно был чрезвычайно могущественным существом. «Почему ты хочешь мести?» — спокойно сказал голос. «Я пришел убить себя». Лушен потерял дар речи. «Вы знаете, почему звезда золотая?» — внезапно спросил голос. «Почему?» «Потому что это мой любимый цвет». Не было возможности продолжить этот разговор. Лушен почувствовал, как у него болит печень. «Вы знаете, почему пустота черная?» «Я не знаю. Потому что я люблю рисовать на черном». «Что ты?» Лушен почувствовал, как его сердце заболело еще больше. «Я Белла». Голос медленно понизился. «Я люблю рисовать. Я люблю петь. Я люблю танцевать. Люблю шахматы. Я люблю все, что люблю». «Тогда почему ты убил себя?» Лушен был озадачен. «Потому что это моя миссия», — ответила Белла. «Миссия?» Лушен, казалось, смутно понимал, что это была за другая сторона. Глава 1138. «Да, миссия», — отвечает Белла. «Если вы можете прожить только 10 дней, что вы хотите делать?» 10 дней?» Лусен остановился. «Хочу осмотреться, увидеть то, чего ты никогда раньше не видел. Попробуйте, ощутите, все свежие». «Ага, я тоже так думал. Это мой третий день. Рад встрече». «Правда? Приятно познакомиться», — ответил Лушен. «Так, до свидания». «Хорошо, пока». Водное зеркало перед Лушеном медленно рассеялось, как и его голос. Он опустил голову и посмотрел на свою руку. На его ладони медленно появился светло-желтый водоворот. Это была его невидимая рука. Правильнее было назвать это веществом или органом, чем способностью. Подобно силе серого тумана, он родился в этом мире, находящемся на грани исчезновения. У него с самого начала была очень особенная черта. В мире отчаяния, где ничто и существование переплелись, появление этих двух способностей казалось естественным. Это восхитительно. Он наконец понял, что такое рука руки. После паузы Лушен протянул руку и нежно прижал руку к земле. Его сознание быстро вспомнило всю землю и остров. Невидимый желтый туман медленно просачивался в землю. Постепенно в его голове раздался голос. «Ах, у меня так много всего растет, так много!» Это был низкий дрожащий голос старика. Лушен нахмурился и внимательно прислушался. «Так много разрослось, так много всего, так много всего!» Голос повторял одно и то же предложение. Ничего нового. Прослушав более 10 минут, Лушен смог услышать только одно предложение. Он убрал руку и встал. Он смутно чувствовал, что больше не может пользоваться рукой Бога. Мать Аса ушла. Пора возвращаться. С этого острова он не ощущал ауру Мигуанин и других. Если бы они действительно жили здесь раньше, они бы более или менее оставили после себя следы своего запаха. Возможно, это произошло из-за того, что огромное белое туманное лицо было стерто, а может быть, все это было ложью. Лушен не хотел больше об этом думать. Они пошли по тропинке обратно в лес. Когда Лушен увидел лес, Марк и двое других уже нашли несколько больших камней, чтобы сесть и отдохнуть. На земле горел костер, источая сильный жар. «Учитель, вы наконец-то вышли». Марк чуть не заплакал от радости, когда увидел Лушена. Он был очень взволнован. «Наконец-то, давно ли я был внутри?» Лушен был ошеломлен. «Уже прошло 3 дня, учитель», — взволнованно сказал Марк. 3 дня. Лушен вспомнил процесс контакта с существом по имени Белла. Неужели он потратил 3 дня только на то, чтобы сказать несколько слов? «Учитель», — Марк осторожно напомнил. «Ничего такого». Лушен пришел в себя. Его интуиция подсказывала ему, что эта способность может быть очень полезной в будущем. «Куда мы идем сейчас?» — спросил Марк. «Давайте посмотрим на другие населенные пункты. Пример матери Аса, возможно, не будет исключением», — сказал Лушен глубоким голосом. Эти слова заставили Марка и остальных почувствовать себя еще тяжелее. «Учитель, я раньше ходил проверить окружающие корабли. Различные следы сражений на этих кораблях должны были существовать долгое время. По крайней мере, 3 месяца», – прошептал Энди. «3 месяца, значит, 3 месяца назад что-то случилось с матерью Аса». Кен выглядел потрясенным. «Не обязательно, но возможно». Энди кивнул. Лу Шен снова посмотрел на лес. «Пойдем, давай покинем это место». Немногие из них быстро вернулись на круизный лайнер, который они взяли ранее. Они завели двигатели и уехали. Белая вода тянулась за прогулочным катером длинной белой линией. Лу Шен сел рядом с лодкой и протянул руку, чтобы медленно исследовать море. Его сознание начало быстро вообразить прикосновение ко всему морю. Однако на этот раз он не увидел, что рука бесполезна. Казалось, что он мог использовать его только 3 раза в день. Слабый желтый туман на мгновение покатился по его ладони, а затем медленно исчез. Убрав руку, Лу Шен стал более спокойным. Его глаза двигались, и никто не знал, о чем он думал. На обратном пути Лу Шен время от времени останавливался и уходил в отдаленные места, чтобы исчезнуть на время, иногда на день, иногда на несколько дней. Сначала Марк и остальные немного волновались, но после того, как такое поведение стало нормальным, они постепенно привыкли к действиям своего лидера. Через 3 месяца они вчетвером благополучно вернулись к Кириллу. По пути Лу Шен успешно преодолел 5 уровней и достиг 36 уровня. Чем ближе он подходил к концу, тем больше он чувствовал, что кулак убийцы, кулак иллюзий 10 сердца, увеличивал его скорость и силу во всех направлениях. Характеристики и способности сильно не изменились, но сила и скорость стали в несколько раз сильнее, чем раньше. Что беспокоило Лю Шена еще больше, так это то, что послы, которых он послал в другие точки сбора людей, уже вернулись. Рядом были еще 3 точки сбора людей, и они растворились в воздухе. Приближалась 3-я волна прилива бездны. Все ученики иллюзорного кулака демона в регионе Кирилла также быстро поднялись на более высокий уровень с помощью всех видов питательной пищи. Исла тоже быстро росла, как ракета, и прорвалась в класс. Вначале у него было бессмертное тело, и с помощью большого количества мяса он был единственным, кто мог стать сильнее. В результате они получили больше всего ресурсов. Что касается Джексона и остальных профессионалов 2-й ступени, то они едва соответствовали классу С. Поскольку у этих людей было немного времени, их способности были средними. Они могли тренироваться только на технике и в лучшем случае использовать вспомогательное оборудование для боя. Потому что у них не было таланта Ислы, и у них не было достаточно сильного наклона на дороге. Достаточно хорошо, что они смогли достичь этого уровня. Что больше всего утешало Лу Шена, так это качество всех учеников иллюзорного кулака демона. В среднем все здесь, включая всех учеников иллюзорного кулака демона, достигли Е-класса. Это был чисто физический расчет, хотя это не означало, что их реальная боевая мощь достигла необходимого уровня. Такое качество значительно снизило скорость получаемого урона, когда они вышли на патрулирование. Спустя 1/2 года, под руководством Лу Шена Кирилл сформировал в общей сложности 6 особых ветвей с различным развитием. Эти ученики в основном классифицировали свое телосложение и способности на основе питательного мяса, которое они обычно потребляли. Длительное потребление высокоэнергетических добавок, таких как мясо бахана, вызвало небольшую предвзятость и изменение их телосложения. Некоторые ученики явно были склонны к скорости, в то время как другие были очень точными. Также была защита, способность к восстановлению и чистая сила. Из-за поедания плоти разных монстров ученики имели разную предвзятость к усилению. Постепенно под призрачным кулаком появилось 6 разных ветвей. Они почтительно назвали Лу Шена призрачным демоном Галадир. На родном языке Галадир означал бог кулачных искусств. Эти 6 ветвей были известны как 6 демонов иллюзий. Лидерами 6 фэнтезийных гоблинов были 6 сильнейших из 6 ветвей. Исла была одной из них. По мере того, как врата 10 сердец иллюзий дьявола быстро расширялись, большие участки земли были расчищены, превратившись в жилые дома и фермерские дома. Бесчисленные выжившие бросились со всех сторон, услышав эту новость, в поисках убежища у все более могущественного Кирилла. Что касается фэнтезийного дьявольского бога, которым также был Лу Шен, он постепенно перестал появляться снаружи. Его местонахождение было загадочным и непредсказуемым. Иногда его находили в каких-то отдаленных местах, но между этими местами не было никакой связи. Странно было то, что даже несмотря на то, что Лу Шен больше не находился в цитадели Сирила, всегда были какие-то массивные монстры, с которыми было трудно справиться, такие как шесть демонов проявления или принцессы насекомых Аранга. Эти монстры казались непреднамеренными, но они никогда не причиняли вреда гражданам Кирилла. Помимо случайных травм, количество людей, которые ежемесячно умирали от рук призраков и монстров, значительно уменьшилось. Никто не знал почему. Никто не знал, почему эти монстры помогали Кириллу. Однако большинство людей приписывают этот странный феномен иллюзионному богу демона Галадиру. Статуя Галадиля постепенно соединилась с безымянной статуей, которая была тайно распространена, образуя совершенно новый образ поклонения. В то же время он надеялся, что церковь и оставшиеся члены церкви Исиды снова придут к Кириллу и официально встретятся с королем Кирилла Лушином. Люди из церкви Надежды принесли информацию, которая больше всего беспокоила Лушина, местонахождение Мигуанин и других. Гигантское темно-зеленое дерево взмыло в небо и открыло круговую платформу на высоте 1000 метров над землей. Четверо мужчин и женщин в серых одеждах с бронзовыми металлическими цепями, свисающими с груди, медленно шли к переднему краю гигантского дерева. Они посмотрели на высокое дерево. Иллюзионный демонический небесный Галадир, какое замечательное имя. Усатый мужчина посмотрел на диск над собой. Кирилл приютил сотни тысяч выживших. Он способен защитить многих из них и построить для себя большой участок сельскохозяйственных угодий. В этом апокалиптическом мире такая репутация не является чрезмерной, парировала другая женщина средних лет. Возможно, согласно отзывам шести иллюзорных демонов, этот человек должен остаться здесь временно. Тогда как нам подняться? Спросил мужчина низким голосом. Давайте ползем, беспомощно сказала женщина средних лет. Все четверо быстро забрались на ветки деревьев. На верхнем диске Лу Шен посмотрел на огромную территорию Кирилла. Без него шесть демонов иллюзий во главе с Ислой все еще довольно хорошо контролировали всю территорию. Это избавило его от многих неприятностей. Теперь он надеялся, что церковь и церковь Исиды придут к нему. Он мог в основном догадываться об их намерениях. Мать Аса погибла, но церковь Исиды не была полностью разрушена. Вместо этого он переместил часть своей силы на то, чтобы прятаться. Но теперь дошло до того, что прятаться было бесполезно. Пора. Не то чтобы он ничего не делал последние 6 месяцев. Рука не давала ему слишком много возможностей и вдохновения. По мере того, как его ранг продолжал расти, его другая способность, тело разочарования, позволяла ему объединить все в своем теле в одно. Сила серого тумана была связующим звеном, соединявшим все воедино. К сожалению, этому миру вот-вот придет конец. У него не было времени продолжать вывод.